Слава Богу, братья и сестры, слава Богу. Нам сегодня есть за что славить Господа нашего, нам есть за что поклоняться Ему, нам есть за что Его благодарить. И сегодня я хочу поблагодарить Господа за то, что я так верю, в Царстве Божьем не будет денег. Я хочу поблагодарить Господа за это, потому что я буду говорить о себе, несмотря на то, что написано «не заботься ни о чем», но я вам признаюсь, забота о хлебе насущном занимает у меня много времени. Занимает у меня много времени и много сил. И поэтому я благодарю Господа за то, что эта проблема в Царстве Божьем будет решена, потому что написано, да, там не будет ни плача, ни стона, ни вопля. В этом городе, построенном из золота, стены которого инкрустированы драгоценными камнями, не будет нужды заботиться о хлебе насущном, не будет нужды заботиться о средствах передвижения, о месте жительства, да, потому что написано «в доме отца моего обителей много». Поэтому, братья и сестры, я так верю, что в Царстве Небесном нам не надо будет заботиться о деньгах. Слава Богу! Но мы находимся сейчас на земле, мы находимся сейчас здесь, в этом мире, где Царство Божье, где, так сказать, мы не достигли еще этого Царства Божьего, где поэтому здесь, на этой земле, эти деньги, эти финансы имеют власть, имеют большое значение. Написано, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Так оно и есть, так оно и есть. В 5 главе Экклезиаста пишут, богатство есть мучительный недуг. Мудрый человек говорит, нищеты и богатства не давай мне, питай меня хлебом насущным. Также сказано, приобретай разум, говорит Соломон, всем имением своим. Приобретай разум всем имением своим. Иными словами, разумно, с мудростью распоряжайся тем, что у тебя есть. Распоряжайся своим имуществом, распоряжайся своими финансами с мудростью. И сегодня это очень актуально и важно для нас с вами и вообще для этого мира, распоряжаться финансами. Сегодня стоит выбор такой, знаете, не широкий. Сегодня перед нами, перед всем этим миром стоит такая альтернатива, что финансировать. Либо мы финансируем царство тьмы, либо мы вкладываем деньги в Царство Небесное, в распространение Евангелия. Вот это вот такая простая, абсолютно, знаете, разумная как бы альтернатива. И в этом ничего такого сверхъестественного нету. Просто каждый об этом действительно может подумать. Во что мы сегодня вкладываем наши финансы? Как мы ими распоряжаемся? Я сегодня утром шел за машиной, и мне навстречу шла такая пара, знаете, такая пара, два радостных человека таких, женщина и мужчина. Они несли, значит, какие-то там макулатуру какую-то, я так понял. И знаете, мы видим этих людей, как правило, на вокзалах, на каких местах сборах отходов, да, возле каких-то таких злачных мест. Эти люди сидят на папертях, просят там какие-то гривны. Мы знаем этих людей, мы видим их. Вот. И когда, знаете, я смотрю на этих людей, я понимаю, что эти люди – это просто такие, знаете, спонсоры вот этого вот царства тьмы. Это просто спонсоры, это просто такие, ну, люди, которые, знаете, ну, если бы сатана, наверное, раздавал какие-то награды за вот это вот спонсорство, наверное, они бы были в первых рядах. И знаете, эти награды, которые раздает сатана, написаны у них на лицах, на их телах. И эти же награды, я уверен, они находятся в их истерзанных душах. И знаете, я подумал, когда эти люди шли, Я подумал, ну нет у меня сейчас дерзновения подойти к ним и сказать: послушайте, поехали со мной в церковь, поехали со мной в дом молитвы. Нет у меня такого дерзновения. Но где-то, я думаю, есть человек, где-то имеется этот человек, который мог бы к ним подойти, который мог бы сюда приехать, прилететь, приплыть, я не знаю, создать какие-то условия, найти слова, построить реабилитационный центр там, где эти люди могли бы обрести спасение. Но не хватает, видимо, ресурсов, не хватает каких-то обстоятельств, каких-то финансов для того, чтобы это все свершилось. И так оно и есть, так оно и есть. И в этом отношении мы проигрываем вместе с вами, мы проигрываем этих людей. Знаете, я не хочу сказать, что это люди окончательно пропавшие, но на сегодняшний день я вижу явно, что они идут в погибель. Есть и другие примеры, да, когда вот мы, допустим, с Сергеем Яковлевичем были недавно у солдат, то там покаялся один человек. Мы свидетельствовали об этом. Знаете, почему это произошло? Как это было возможно? Господь благословил нас машиной. Господь расположил ваши сердца. Вы пожертвовали свои финансы. Мы пожертвовали со своей стороны свое время. Возможно, какой-то комфорт. Мы поехали туда. И там таким образом совершилось вот это вот действие. Этот человек покаялся и получил спасение. Понимаете, вот так вот это работает. Три взаимосвязанные вещи. Транспорт, финансы, время. И вот таким вот образом это работает. Если вытащить, изъять из этого хотя бы какой-то один элемент, то ничего не получится, уже ничего не будет. Слава Богу, слава Богу. Надо сказать, знаете, что сегодня враг... Он наступает. Сегодня враг наступает. И вот мы проводили в прошлое воскресенье ходу, да, и в связи с этой ходой там был целый ряд материалов информационных, и нам говорили, мы знаем, о чем идет речь. Я прочел в интернете, на сегодняшний день Европейский Союз, а также частные такие организации пожертвования, так сказать, совершают, $640 миллионов на 2020 год выделено на противодействие гомофобии в Украине. Иначе говоря, на продвижение вот этих вот идей равности браков, вот этих вот гендерных вещей, на пропаганду вот этой вот, так сказать, в школах и прочее, прочее, прочее. $640 миллионов выделено на это. Я скажу так, бюджет всех церквей Украины $70 миллионов. Сравниться по финансовым возможностям мы не можем. И нам остается только молиться за то, чтобы вот эти вот финансы, которые мы жертвуем, они были умножены Божьей благодатью и Божьей силой, и чтобы Господь давал мудрость распоряжаться нам этими финансами. Это очень важно, это очень важно. Сегодня этот мир нуждается в этом благовестии. Сегодня этот мир нуждается в этом благовестии. Я должен сказать, знаете, если написано, что финансы, серебро отвечает за пиры, за различные развлечения, да, и за различные такие вещи, которые, так сказать, ну, приносят наслаждение, за это отвечает серебро, то тем более серебро отвечает и за дело благовестия. Серебро отвечает за дело благовестия. Я прочту статистику. Это статистика запросов в русскоязычной версии Гугла. Так вот, какие запросы, имеется в виду духовная тематика. «Не хочу жить» – 22 581 запрос. «Хочу жить вечно» – 335 запросов. «Как умереть» – 23 295 запросов. «Как убить себя» – 68 444 запроса. «Надоело жить» – 12 777 запросов. «Хочу умереть» – 8 415 запросов. «Молитва «Отче наш»» – 10 547 запросов. «Источник счастья» – 10 675 запросов. Эта статистика не за неделю. Это статистика не за день и даже не за час. Это статистика запросов за одну секунду. Вот это вот то, что волнует сегодня этот мир. Если перемножить это все на вот это время, то мы получим миллионы, миллионы людей, которые находятся сегодня просто, знаете, в состоянии смятения, сердца которых находятся в состоянии, ну, полнейшего неустройства, скажем так. Мы видим об этом, мы видим это. И поэтому я еще раз говорю, дело благовестия, это очень важно на сегодня, для того, чтобы мы могли дать ответ на эти вопросы, для того, чтобы мы могли привести еще множество и множество и множество спасенных в Царство Небесное, для того, чтобы люди прилагались к церквям. И это наша с вами ответственность. Поэтому, братья и сестры, будем жертвовать сейчас для Царства Божьего, для славы Божьей, по мере возможности –